энергетические руны – Курус, Турисас, Ансус, Райдо, Кано, Хагалас, Наутис, Перт, Беркана, Эвас, Атал, Дагас. Магнетические руны – Феху, Гебо, Буньо, Иса, Ера, Эйвас, Альгис, Соулу, Тейвас, Маннас, Лагус, Ингус.